Когда гости ушли, и мы остались наедине с миссис Хиггинс, торжествующий Генри спросил ее. Ну, мама, как по-твоему, все-таки можно пускать Элизу в общество? Глупый. Она триумф твоего искусства и искусства своей портнихи. Но если ты хоть минуту думаешь, что она не выдает себя каждой своей фразой, значит, ты совершенно потерял из-за нее голову. А не кажется ли вам, что можно сделать что-нибудь еще в этом направлении? Я хочу сказать что-нибудь, чтобы избавить ее от специфического оттенка в разговоре. Ах, только не до тех пор, пока она будет находиться в руках Генри. Ах, я понимаю. Ты хочешь сказать, что мои выражения неприличны? Нет, милый, но грузовой баржи, они покажутся вполне приличными, но для званого вечера не подходят. Ну, я должен тебе сказать, Да, Генри, вам надо понять самого себя. Подобных выражений я не слыхал с тех пор, как занимался с новобранцами в Гайд-парке лет 20 тому назад. Ну, я понимаю, что я выражаюсь не всегда как епископ, но... Генри, полковник Пикеринг, не скажете ли вы мне, каково точное положение вещей в доме моего сына на Уимпл-стрит? Да, я переехал туда и живу там вместе с Генри. Мы вместе работаем над индийскими наречиями, и нам кажется более удобным. Да, я знаю, прекрасная идея. Но где живет вот эта девушка? Да, у нас, конечно. Где же ей еще жить? А в качестве кого? То есть... Кто она, горничная? Почему? Ну, а если нет, то кто она? Мне кажется, я понимаю, что вы хотите сказать, миссис Хиггинс, но... А я, будь я проклят, если я понял хоть что-нибудь. Я работаю с этой девушкой несколько месяцев. Кроме того, она знает, где лежат мои вещи, какие у меня деловые свидания. А как уживается с ней твоя экономка? Миссис Пирс, да. Она рада. Рада. С нее же свалилась половина дел. Только вот в последнее время ей в голову влезла какая-то нелепая забота какая? Об Элизе. Тебе сейчас скажу. Она все время повторяет, вы ни о чем не думаете, сэр. Правда, Пинк? Совершенно точно ее выражение. Вы ни о чем не думаете, сэр. Так кончается каждый разговор об Элизе. Как будто бы я хоть когда-нибудь перестаю думать о ее гласных, согласных, губах, зубах, не говоря уже о душе, которая любопытнее всего. Вы просто два младенца, которые играют с живой куклой. Что такое? По-твоему, это игра? Да это самая трудная работа, которую я проделывал когда-либо в жизни. Ты меня извини, мама, ты, очевидно, просто не понимаешь, как это интересно взять живое человеческое существо и, наделив его новым языком, обратить в другое. Язык заполняет глубочайшую пропасть, которая отделяет класс от класса, одну живую человеческую душу от другой. Да, это необычайно интересно. Я ручаюсь вам, миссис Хиггинс, что мы относимся к Элизе необыкновенно серьезно. Каждый день мы замечаем в ней новые черты. Мы фиксируем каждую стадию ее развития. Дюжины граммофонных пластинок и фотографических карточек. Мама, это самый захватывающий эксперимент, который я проделывал когда-либо. Элиза заполнила всю нашу жизнь. Мы постоянно говорим об Элизе. Учим Элизу. Одеваем Элизу. Что? Изобретаем новые варианты Элизы. И вас, ты понимаешь, я наговаривал ей сразу несколько инарей, и она встала в Чикаго. И не помолчи. И все одинаково. Я прошу прощения. Прости меня, пожалуйста, мама. Это Пикеринг виноват. Что с вами такое? Вы слова Генри. Не даете вставить. Генри, полковник Пикеринг, неужели вы не понимаете, что когда Элиза вошла к вам в дом мною у Уимпл-стрит, с нею вместе туда вошло еще кое-что? Ее отец. Но Генри же быстро избавился. Лучше, если бы это была ее мать. Но так как ее мать не пришла, вошло нечто другое. Не понимаю, что же именно. Проблема. Ах, проблема. А проблема языка. Проблема, как выдать ее за настоящую леди. Так ты будь покойный, я решу эту проблему. Я уже решил ее наполовину. Нет. О, бесконечно глупые мужские существа. Проблема, что будет с ней потом? Я не вижу в этом ничего серьезного. Она пойдет своей дорогой, со всеми преимуществами, которые я ей дал. Преимущество той несчастной женщины, которая сейчас была здесь, манеры и привычки важной дамы, которые помешают ей зарабатывать на жизнь и вместе с тем не дадут соответствующую этим привычкам дохода. Ты это хочешь сказать, все да? Все устроится, миссис Хиггинс, уверяю. Мы найдем ей какую-нибудь работу, мама. Она достаточно счастлива. Теперь уже поздно об этом разговаривать. Миссис Хиггинс, масса возможностей. Это не тема для беседы, мама. До свидания, миссис Хиггинс. До свидания, мама, до свидания. Пик! Мы сейчас поведем ее на шекспировскую выставку. Ее замечания будут восхитительны. Возвратясь оттуда, она будет копировать всех посетителей. До свидания. До свидания, мама. О, мужчины, мужчины, мужчины. Наконец наступил решительный момент. Хиггинс выиграл пари. Это был утомительный день. 5 o'clock. Званый обед и опера. Элиза отлично со всем справилась. Она была великолепна. Огни театрального зала освещали переливающийся черный шелк ее вечернего туалета, бриллианты на шее и в ушах, бледное лицо, обрамленное темными волосами. Поздно ночью Элиза, Хиггинс и я вернулись домой на Уимпл-стрит. Все были утомлены пережитыми треволнениями. Мы с Генри так привыкли постоянно видеть подле себя Элизу как объект наших опытов, и так были упоены победой, что совсем забыли об ее существовании. Мы оживленно обменивались впечатлениями прошедшего дня и поздравляли друг друга с успешным завершением нашего эксперимента, не замечая, что Элиза сидит тут же в комнате. Она молчала, устремив неподвижный взгляд в одну точку. А нам даже не приходило в голову обратиться к ней, героине нашей победы, обласкать и поздравить ее. Когда мы с Генри вдоволь наговорились, я отправился спать. Боже, что за вечер! Что за сброд! Какое идиотское кривляние! Куда девались мои туфли? Куда к черту могли запропаститься мои туфли? Вот! Вот вам ваши туфли! Вот! Берите ваши туфли! И чтобы вам никогда не было удачи! Какого черта? В чем дело? Что случилось? Ничего! Ничего не случилось с вами! Я вам... выиграла ваше пари. Что такое? Да. А я? Я ничего не значу, по-видимому. Эх, вы. Что такое? Вы выиграли мое пари? Ах, вы самонадеянная насекомая. Это я выиграл пари. Я. Почему это вы меня бросили туфлями? Потому что я хотела ими разбить вам лицо. Потому что я с удовольствием убила бы вас. Вы, проклятый эгоист, почему вы меня не оставили там, там, под забором? Зачем вытащили оттуда? Ах, вы теперь, ах, вы теперь благодарите Бога, что все кончено, и что можно меня, наконец, вышвырнуть обратно. Что это, зверек, по-видимому, начинает нервничать? Ну, спрячьте когти, спрячьте когти! Ах, вы, кошка вы эдакая! Что со мной будет? И что теперь со мной будет? Да откуда я к черту знаю, что с вами будет, и какое это может иметь значение? Я знаю, вам безразлично, вам все равно. Вам было бы все равно, если бы я умерла. Я для вас ничего не значу. Ничего, даже меньше этих туфель. Этих туфель! Этих туфель. Вот. Я думала, что теперь это уже не так важно. Туфлей или туфель. Что случилось? Почему это вы стали так разговаривать со мной? Может быть, с вами плохо обращаются в этом доме? Нет. Тогда вас кто-нибудь обидел? Полковник Пикеринг? Миссис Пирс? Нет. Я не думаю, что вы станете утверждать, что я с вами плохо обращаюсь. Нет. Я очень рад это слышать. Просто вы устали. Хотите вина? Нет! Что это такое? О, благодарю вас, сэр. Нет. Ну вот. Я понимаю. Я понимаю. Просто вы измучены этой дурацкой историей. Для вас, конечно, было вполне естественным волноваться из-за сегодняшнего напряженного вечера. Ну, ничего. Ничего, ничего. Все уже кончено. И вам больше не о чем беспокоиться. Да, вам больше не о чем беспокоиться. Ах, как я хочу умереть сейчас. Да почему? Почему? Элиза, ради бога, ради всего святого, все это ваше раздражение исключительно субъективное. Не понимаю, не понимаю я слишком невежественно. Да, я понимаю, то есть это плод вашей фантазии, воображения. Ведь ничего же не произошло. Никто вас не обидел. Никто не совершил над вами ни малейшей несправедливости. Ну, будьте хорошей девочкой, идите спать. А завтра утром прочтете молитву и успокоитесь. Да, вашу молитву я только что слышала. Слава Богу, что все кончено. Да, да, да, конечно, слава Богу, что все кончено. Я не понимаю, а вы-то разве не рады, что все кончено? Ведь вы подумайте, только завтра, наконец, вы совершенно свободны. Можете идти куда хотите и делать. Что хотите? Что? Что я буду делать? Куда я пойду? К чему вы меня сделали пригодной? Куда мне идти? Ах, что со мной будет? Господи, что теперь со мной будет. Ах, ах, вот вы о чем. Ну, так это... Позвольте. Так это... Да мы можем найти вам какую-нибудь работу. Хотя я, собственно, никак не могу понять, почему вам обязательно уходить из этого дома. Ах, да. Элиза, вы же можете выйти замуж. Конечно. Конечно, ведь не все же мужчины такие убежденные холостяки, как мы с полковником Пикерингом. Многие же из них женятся, бедняжки. А вы очень милы. На вас иногда бывает просто приятно смотреть. Ну, конечно, не теперь, когда вы вон плачете и на черта похож. А когда вы в порядке, так я бы сказал, вы просто привлекательный. То есть это для мужчин, которые имеют склонность к браку. Да нет, я убежден, что все это великое... Ах, да! Моя мать может найти вам подходящего молодого человека. Благодарю вас. У нас на Тоттенхэм-Корт-Роуд мы были выше этого. Что вы этим хотите сказать? Там, на улице, я продавала цветы. Но себя я не продавала. Лучше бы вы оставили меня там, где нашли. Да глупости! Глупости! Я запрещаю вам оскорблять человеческие отношения и притягивать за волосы ведь этот дурацкий вздор о купле-продаже. Да и, наконец, вы не обязаны выходить замуж за того, кто вам не понравится. Что еще мне теперь остается делать? Да тысячи вещей вам остается делать. Тысячи. А вот ваша давнишняя мечта о цветочном магазине. Теперь Пикеринг поможет вам ее осуществить? В самом деле, подумайте, ведь у него уже куча денег. Он за все обязан платить. Вместе с прокатом драгоценностей составит кругленькую сумму фунтов 200, а? 6 месяцев тому назад для вас было бы мечтой иметь собственный цветочный магазин. И вот, пожалуйста, вот. Нет, я убежден, что все это великолепно кончится. И я не должен пойти лечь спать. Я не могу, мне безумно спать хочется. Ах, да. Зачем я спустился, черт бы меня взял? за вашими туфлями. Да, верно, туфлями. Вот теперь верно. Да, да. Туфлями. Где они? Вот, пожалуйста. Ах, вот они, мои бедные туфли. Вы швырнули мне их в лицо. Прежде чем вы уйдете, сэр. Что? Вещи, которые я ношу, принадлежат мне или полковнику Пикерингу? Да какой черт они Пикерингу? Они могут ему понадобиться для следующей девушки, которую вы подберете где-нибудь на улице для ваших опытов. Ах, вот вы на нас как смотрите. Я больше ничего не хочу знать. Я хочу только знать, что здесь принадлежит мне, потому что мое собственное платье сожгли. Да какое это может иметь значение, на кой черт вам понадобилось беседовать со мной об этом вот именно сейчас, глубокой ночью? Я хочу знать, что я могу взять с собой. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в воровстве. Воровстве? Вы не смеете так говорить, Элиза. Вот это доказательство того, что у вас там чего-то не хватает. Каких-то чувств не хватает у вас. Простите, пожалуйста, я всего лишь простая, необразованная девушка. В моем положении мне нужно быть очень осторожной. Между такими, как вы, и такими, как я, не может быть речи ни о каких чувствах. Не будете ли вы добры сказать, что мое, а что нет? Да, пожалуйста, можете брать все, что в этом доме лежит, сидит, стоит, ходит. Берите весь дом, если хотите, кроме бриллиантов. Они взяты на прокат и принадлежат ювелиру, а не мне. Вас это удовлетворяет? Подождите, подождите, пожалуйста. Не будете ли вы добры и не возьмете ли вы их к себе в комнату, чтобы они были в полной сохранности? Давайте. Я не хочу их держать у себя. Давайте. Это слишком рискованно. Да-да. Пожалуйста. Да-да, вот. я возьму все. Вот, возьмите. Да-да, спрячу. Прячу, все, запру, запру. Ух, если бы они прижали мне, а не ювелиру, я с удовольствием затолкал бы вам их глотку, неблагодарная девчонка. Подождите. Что? Подождите, пожалуйста. Что? Вот кольцо. Оно не принадлежит ювелиру. Вы купили его для меня. Помните? На курорте в Брайтоне. Помните? Вот, пожалуйста, возьмите. Возьмите его, оно мне теперь больше не нужно. Ух! Не бейте меня. Что такое? Мне бить вас? Да как вы смеете, мерзкое существо, обвинять меня в этом? Это вы нанесли мне удар. Это вы ранили меня в самое сердце. Ох, я очень рада. Я бы вас ранила еще больше. Но ничего, ничего, каждое немножко я вам отплатила. Вы заставили меня выйти из себя, а этого со мной никогда в жизни не происходило. Я больше ничего не говорю. Я предпочитаю молчать. Я иду спать. Относительно кофе, оставьте миссис Пирс записку. Я ничего не стану ей передавать. К черту кофе! К черту миссис Пирс! К черту вас и к черту мою собственную глупость, заставившую тратить тяжким трудом приобретенные знания и сокровища моей души на такую злую, неблагодарную девчонку!